женщина, любая женщина, про которую говорит особенно, ой, а мне мужчина вообще, а меня не интересует. Это особо интересующийся мужчина, личность. Да. Прабхупада говорит, когда они говорят, ой, да мне жить, ой, как я только подумаю, а замужество я сплю. Все они хотят. Хотят мужа, хотят настоящего, не игрушечного. Чтобы работал бы их, вдохновлял бы их на зачатие детей. Благочестивых. Просто они не уверены в себе. Много грехов совершали в прошлом. Теперь ну, такой привлекательности нет, так надо изнутри ее. Да? И все нормально. Я же вам говорю, как одна женщина, она вот у моей матери на работе, она говорила, в беседе с какой-то женщиной, а мать так свидетелем случайно вроде как, а что-то мужчина обсуждали, ни в одной дочь. И она говорит, ну где сейчас нормального мужика найдешь? А вторая говорит, о, самые классные мужья это кришнаиты. Не пьют, не курят, там такие вообще идеальные, очень такие скромные. Вот где надо искать мужчин. Самые лучшие мужчины это кришнаиты. У людей есть эта ассоциация. Потому что основной бич такой алкоголизм, там вот, вся ерунда там. И, конечно. Преданный муж это счастье, золото. А женщины любят золото таскать. И многие приходили к нам в храм искать, сами что женихов. И ушли потом. Из-за того, что ты сыт. Я помню, как Матаджи откровение. Терпи, стань сама золотом. Золото, то есть в железо не обрамляют. Ты еще калиюжная, а он уже золотой, тебе как бы золото в железо. Хотя бы серебряное стать. Тогда можно подумать. 92 года. Там уже не захочешь.